Разумеется, известно, что в ребенке отражаются черты отца и матери. Все же унаследованные достоинства и недостатки распределяются так странно, что из двух достоинств, казавшихся неразрывно слитыми друг с другом в одном из родителей, мы у ребенка встречаем только одно, и притом в сочетании с каким-либо недостатком другого родителя, казалось бы, несовместимым с ним. Даже воплощение нравственного достоинства в каком-либо исключающем его телесном дефекте часто является законом семейного сходства. Из двух сестер одна, вместе с благородной осанкой отца, унаследует мещанский ум своей матери. Другая же, целиком унаследовавшая отцовский ум, явит его миру, сохраняя материнскую наружность. Толстый нос матери, ее жилистый живот, даже голос станут внешней оболочкой способностей, с которыми связывался иной гордый облик. Таким образом, о каждой из сестер можно будет с одинаковым основанием говорить, что именно она больше всего унаследовала от одного из родителей. Правда, Жильберта была единственная дочь, но было, по крайней мере, две Жильберты. Оба начала, отцовская и материнская, не только смешались в ней, они боролись за нее, да и это было бы неточное выражение и давало бы повод думать, что в то же время какая-то третья Жильберта мучится, став жертвой тех двух. Жильберта же поочередно была то одной, то другой, и в каждую минуту целиком какой-нибудь одной. Так что, делаясь злой, была не в состоянии мучиться этим, ибо лучшая Жильберта, отсутствуя в это время, не могла заметить такой упадок. Вот почему худшие из них могли быть вполне приятны удовольствия не слишком благородные. Когда в одной из них говорило отцовское сердце, у нее появлялась широта мыслей, хотелось вместе с ней приняться за какое-нибудь прекрасное, доброе дело. Можно было сказать ей об этом, но в минуту решения уже очередь была за сердцем матери, и оно отвечало вам. И вы бывали разочарованы и раздражены, почти заинтригованы, словно произошла подмена, каким-нибудь мелочным замечанием, лукавым хихиканьем, доставлявшим удовольствие Жильберте, потому что оно принадлежало той, кем она была в ту минуту. Расстояние между обеими Жильбертами бывало порой так велико, что вы спрашивали себя, напрасно, впрочем, что вы могли ей сделать, отчего она стала совсем иной. Она не только не приходила на свидание, которое сама предложила, и не приносила потом извинения, но каков бы ни был повод, заставивший ее изменить свое намерение, она становилась такой непохожей на себя, что можно было подумать, вас ввело в обман сходство вроде того, на котором построена интрига близнецов, и перед вами не тот человек, который так мило просил вас прийти. Если бы не досада, обличавшая, что она чувствует себя виноватой и желала бы избежать объяснений. «Ну, иди-ка, ты заставишь нас ждать», — сказала ей мать. «Мне так хорошо рядом с папочкой. Мне хочется еще немножко посидеть», — отвечала Жильберта, пряча голову под руку отца, который нежно погладил ее белокурые волосы. Сван был один из тех людей, которые долго жили иллюзиями любви и видели, что, осчастливив многих женщин, дав им благосостояние, они не пробудили в них ни благодарности, ни нежного чувства. Но им кажется, что в своем ребенке они находят ту привязанность, воплощенную в самом их имени, благодаря которой они будут жить и после смерти. Когда не станет Шарля Свана, останется еще мадмуазель Сван или некая госпожа Икс, урожденная Сван, которая по-прежнему будет любить умершего отца. «И, быть может, даже слишком страстно любить», — думал, наверное, Сван, так как он ответил Жильберте. «Ты хорошая девочка», тоном растроганным и полным того беспокойства, что внушает нам будущее человека, который слишком страстно к нам привязан и должен будет пережить нас. Чтобы скрыть свое волнение, он присоединился к нашему разговору о Берма. Он заметил мне, но тоном рассеянным, скучающим, словно он, так сказать, хотел остаться вдалеке от того, о чем говорил. Как умно, как неожиданно правдиво актриса отвечает Эноне. «Ты это знала». Он был прав. Ценность этой интонации, по крайней мере, была действительно понятна и потому могла бы удовлетворить мое желание найти бесспорные данные для того, чтобы восхищаться Берма. Но именно в силу своей ясности она для этого не годилась. Интонация была такая удачная, Цель ее и смысл были так отчетливы, что казалось, она существует сама по себе, и всякая умная актриса могла бы овладеть ею. То была прекрасная мысль, но всякий, кому она открылась бы с такой полнотой, тем самым овладел бы ею. Берма принадлежала честь открытия, но можно ли говорить об открытии, если дело идет о чем-то таком, что не отличается от полученного в готовом виде, что не связано с вами органически, если потом другой может воспроизвести это же самое. «Боже мой, как от вашего присутствия повышается уровень разговора!» — сказал мне, как будто извиняясь перед Берготом Сван, усвоивший в кругу германтов обыкновение принимать великих художников как хороших знакомых, которых угощают их любимыми блюдами, занимают играми или, в деревне, спортом по их вкусу. «Мы ведь как будто говорим об искусстве», — прибавил он. «Это прекрасно. Мне это очень нравится», — сказала госпожа Сван, взглядом поблагодарив меня. «По доброте своей и потому еще, что сохранила давнишнюю склонность к умным разговорам». Потом Бергот разговаривал с другими, главным образом с Жильбертой. Все то, что я чувствовал, я рассказал ему с непринужденностью, удивившей меня и объяснявшейся тем, что, привыкнув за долгие годы, в течение стольких часов, посвященных уединению и чтению, когда он был лучшей частью меня самого, быть с ним искренним, откровенным, доверчивым. Я стеснялся его меньше, чем человека, с которым мне пришлось бы разговаривать впервые. И все же как раз поэтому меня очень тревожило, какое впечатление я произведу на него. Потому что не сегодня, но еще в те далекие уже дни, когда я начал читать его книги, сидя в нашем саду в Камбре, во мне возникло сомнение, не станет ли он презирать мои мысли. Быть может, мне все-таки следовало бы сказать себе, что если я искренно, отдаваясь моим мыслям, увлекался, с одной стороны, произведениями Бергота, а с другой — испытал в театре разочарование, причины которого мне были непонятны, то эти два мои инстинктивные движения, вероятно, не так уж далеки друг от друга, но повинуются одним и тем же законам, и что ум Бергота, который так нравился мне в его книгах, не вовсе чужд и враждебен и моему разочарованию, и моему неумению его высказать. Ибо мой разум должен быть единым, и даже, быть может, существует только один разум. Один для всех — разум, на который каждый устремляет взоры, из глубины своего индивидуального тела, словно в театре, где у каждого свое место, но зато для всех одна сцена. Правда, мысли, в которые мне нравилось вникать, были не из числа тех, которыми Бергот обычно занимался в своих книгах. Но если разум, находившийся в его и моем распоряжении, был один и тот же, то, слыша, как я их высказываю, он должен был вспомнить их, полюбить, улыбнуться им, вероятно, храня перед своим духовным взором, вопреки моим предположениям, еще и иную область разума, кроме той, отрезок которой перешел в его книги и на основании которой я представил себе весь его умственный мир. Подобно тому, как священники, обладая величайшим знанием сердца, отлично могут отпускать грехи, которых сами не совершают, так и гений, обладая величайшим знанием разума, отлично может понять мысли, наиболее противоположные тем, что составляют основу его собственных произведений. Мне следовало бы сказать себе все это, в чем, кстати, нет ничего особенно приятного, потому что благосклонность возвышенных умов бывает связана с непониманием и враждебностью умов посредственных, а любезность великого писателя, замену которой можно в крайнем случае найти в его книгах, доставляет нам радость, уступающую по своей силе тем мукам, что нам приходится терпеть от враждебности женщины, которую мы выбрали не ради ее ума, но которую не в силах не любить. Мне следовало бы сказать себе все это, но я не говорил. Я был уверен, что показался Берготу глупым, как вдруг Жильберта шепнула мне на ухо. «Я в полном восторге. Вы ведь покорили моего большого друга, Бергота. Он сказал маме, что считает вас чрезвычайно умным». «Куда мы пойдем?» — спросил я Жильберту. «О, куда захотят. Мне, вы знаете, ведь все равно, куда». Но после случая, имевшего место в годовщину смерти ее деда, я спрашивал себя, такой ли у Жильберты характер, как я себе представлял. и за этим равнодушием к тому, что будут делать, за этим благоразумием, за этим спокойствием, за этой кроткой постоянной покорностью, не скрывается ли напротив желания очень страстные, которые она из самолюбия не хочет показывать и которые проявляются только в минуты внезапной строптивости, если случайно им приходится натолкнуться на сопротивление. Так как Бергот жил в том же квартале, что и мои родители, мы уехали вместе. По дороге он заговорил о моем здоровье. «Наши друзья сказали мне, что вы болеете. Мне очень вас жаль. И все-таки, несмотря на это, не слишком жаль, так как я вижу, что вам понятны умственные радости, а это, вероятно, самое главное для вас, как и для всех тех, кому они знакомы». Увы, его слова «я это чувствовал», так трудно было применить ко мне. Ведь всякое рассуждение, даже самое возвышенное, оставляло меня холодным. Я бывал счастлив и в хорошем настроении только в минуты праздности. Я чувствовал, какой чисто материальный характер носят мои жизненные стремления и как легко обошелся бы я без работы мысли, так как среди своих радостей я не замечал тех, что исходили из иных источников, более или менее глубоких и полноводных, то, собираясь ответить ему, я подумал, что мне по сердцу пришлась бы жизнь, в которой я был бы дружен с герцогиней Германской и часто мог бы ощущать, как в бывшей таможенной конторе на Елисейских полях, свежесть, напоминающую камбре. Но этот идеал жизни, в котором я не смел ему признаться, не оставлял никакого места для радостей умственных. «Нет, мосье, умственные радости мало значат для меня. Я стремлюсь не к ним. Я даже не знаю, ощущал ли я их когда-нибудь». «Право, вы думаете?» — ответил он. «Ну и все-таки нет, уверяю вас, это вам должно быть дороже всего. Так я себе представляю, вот что я думаю». Он не убедил меня, конечно, и все-таки я почувствовал себя более счастливым, не столь обездоленным. Слова господина де Нерпуа заставили меня смотреть на минуты мечтательности, восторга, веры в самого себя, как на нечто совершенно субъективное и обманчивое. И вот, если верить Берготу, очевидно понимавшему меня, оказывалось наоборот, что не надо было считаться именно с моими сомнениями, с моим отвращением к самому себе. В особенности все то, что он сказал о господине де Нерпуа, значительно уменьшило в моих глазах вескость приговора, казавшегося мне безапелляционным. «Хороший у вас врач?» — спросил меня Бергот. «Кто вас лечит?» Я сказал ему, что меня посещал и, вероятно, еще будет посещать Катар. «Но это же не то, что вам нужно. Какой он врач, я не знаю. Но я видел его у госпожи Сван», — ответил он. «Это глупец. Даже если предположить, что это не мешает ему быть хорошим врачом. В чем я сомневаюсь, это мешает быть хорошим врачом для художников, для культурных людей. Таким людям, как вы, нужен особый врач. Я сказал бы даже специальный режим, специальные лекарства. Катар будет вам неприятен, и одно это помешает его лечению быть успешным. И к тому же вас нельзя лечить, как всякого другого. Болезни людей культурных на 3/4 зависят от их интеллекта. Нужно, по крайней мере, чтобы их врачу эта болезнь была знакома. Как может Катар лечить вас? Он сможет предусмотреть, что вам трудно будет переварить какой-нибудь соус, предусмотреть гастрическое осложнение, но не сможет предусмотреть, что вы будете читать Шекспира. Вот почему его расчеты неприменимы к вам, равновесие нарушено. Чертик в банке снова поднимается наверх. Катар найдет у вас расширение желудка. Ему не стоит и осматривать вас, потому что это расширение у него уже в глазу. Вы сами можете его увидеть. Оно отражается у него в пенсне. Такая манера разговаривать очень утомляла меня. Я рассуждал с тупостью здравого смысла. Расширение желудка не в большей мере отражается в пенсне профессора Катара, чем глупости господина де Нерпуа, укрыты в его белом жилете. «Я скорее посоветовал бы вам, — продолжал Бергот, — доктора Дюбульбона, врача вполне культурного. Он большой поклонник ваших произведений», — ответил я. Я увидел, что Берготу это известно, и отсюда заключил, что родственные умы быстро находят друг друга, что редко встречаются настоящие неведомые друзья. То, что Бергот сказал о Катаре, поразило меня. Настолько оно противоречило всем моим взглядам. Меня отнюдь не беспокоило, что врач мой может быть неприятный человек. Я ждал, что благодаря искусству, законы которого были мне непонятны, он, как прорицатель, рассмотрев мои внутренности, изречет непреложное суждение о моем здоровье. И мне вовсе не нужно было, чтобы он, может быть, и уступая мне умом, старался понять мой ум, на который я смотрел лишь как на безразличное само по себе средство для достижения истин, лежащих вне меня. Я очень сомневался в том, что умные люди нуждаются в иной гигиене, чем дураки, и готов был следовать гигиене для дураков. «Вот кто нуждается в хорошем враче, так это наш друг Сван», — сказал Бергот. А когда я спросил, чем он болен, Бергот сказал, «Ведь это же человек, женившийся на кокотке. Ему каждый день приходится терпеть сотни обид от женщин, которые не хотят принимать его жену, или от мужчин, живших с нею. От этих обид у него рот свело. Посмотрите, как он хмурит брови, когда вернется домой и хочет узнать, кто у них в гостях». Недоброжелательство Бергота по отношению к своим старинным друзьям в разговоре с чужим человеком было для меня такой же новостью, как и тот почти умиленный тон, которым он все время беседовал со Сванами, когда был у них. Конечно, человек вроде, например, сестры моей бабушки, ни одному из членов нашей семьи не был способен наговорить столько ласковых слов, сколько Бергот расточил в моем присутствии с Ваном. Она с удовольствием говорила неприятности даже тем, кого любила. Но в их отсутствии она не сказала бы ничего такого, чего они не могли бы услышать. Не было ничего менее похожего на свет, чем наше общество в Комбре. Общество Сванов было уже переходом к нему, к его изменчивым волнам. Это было еще не открытое море, но уже лагуна. «Все это между нами», — сказал Бергот, прощаясь со мною у моего подъезда. Несколько лет спустя я ответил бы ему, «Я нем, как могила». Это ритуальная фраза светских людей, дающая всякий раз ложное успокоение тому, кто злословит. Я уже и тогда обратился бы с этой фразой к Берготу, ибо не все наши слова мы придумываем сами, особенно когда действуем как члены общества. Но она еще не была мне известна. Между тем, сестра моей бабушки сказала бы в подобном случае, «Если вы не хотите, чтобы это передавали, тогда зачем же вы говорите?» Так отвечают люди необщительные, задиры. Я не был из их числа. Я молча поклонился. Литераторы в моих глазах особо важные. Годами вели интриги, чтобы завязать с Берготом отношения, всегда остававшиеся узколитературными и не выходившие за пределы его рабочего кабинета. Я же оказался в числе друзей великого писателя сразу и без хлопот, как человек, который вместо того, чтобы стоять вместе со всеми в очереди за билетом и получить скверное место, достает самое лучшее, проникнув через проход, закрытый для других. Если Сваны мне его открыли, то, наверное, потому, что родители Жильберты словно король, приглашающий товарищей своих детей в королевскую ложу или на королевскую яхту, и друзей своей дочери принимали среди драгоценных вещей, которыми они владели, а также в кругу близких им людей, представлявших еще большую драгоценность. Но в то время я думал, и, может быть, не без оснований, что эта любезность Свана косвенно относилась к моим родителям. Помнится, я слышал когда-то в Камбре, что, зная мое преклонение перед Берготом, он предлагал им взять меня на обед к нему. Но мои родители не согласились, ответив, что я еще слишком молод и слишком нервен для того, чтобы выезжать. Конечно, для некоторых людей, и как раз для тех, что казались мне самыми необыкновенными, мои родители представляли нечто совсем иное, чем для меня. Вот почему, так же, как в те дни, когда дама в розовом расточала похвалы моему отцу, которых он был так недостоин, мне теперь страстно хотелось, чтобы родители мои поняли, какой я получил неоцененный подарок, и выразили благодарность этому любезному и щедрому Свану, который сделал мне или им этот подарок, не подавая вида, что помнит о его цене, подобно прелестному царю-волхву на фреске Луини, тонконосому и белокурому, с которым, говорят, в прежние времена у него находили большое сходство. К несчастью, эту оказанную мне с Ваном милость, которую я, вернувшись домой и даже не успев еще снять пальто, возвестил моим родителям в надежде, что она пробудит в их сердце то же чувство умиления, как и у меня, и вынудит их по отношению к Сванам к какой-нибудь любезности, необычайной и решительной, эту милость они как будто не очень оценили. «Сван представил тебя Берготту? Чудное знакомство, прелестные связи!» — насмешливо воскликнул мой отец. «Только этого не доставало!» Увы, когда я прибавил, что ему вовсе не нравится господин де Нарпуа, отец продолжал. «Разумеется. Это доказывает, что он человек неискренний и недоброжелательный. Мой бедный сын, у тебя уж и так немного было здравого смысла. Я в отчаянии, что ты оказался в таком обществе, от которого окончательно свихнешься. Даже то, что я ходил к Сванам, отнюдь не радовало моих родных. Знакомство с Берготом явилось для них пагубным, но естественным следствием исходной ошибки, той слабости, которой они поддались и которую мой дед назвал бы отсутствием предусмотрительности. Я почувствовал, что мне остается, чтобы их совсем рассердить, сказать еще, что этот развращенный человек, не ценящий господина де Нарпуа, нашел меня чрезвычайно умным. Действительно, когда отец находил, что кто-нибудь, например, тот или иной из моих товарищей, стоит на ложном пути, как я в данный момент, то одобрительный о нем отзыв человека, которого отец не уважал, являлся в его глазах подтверждением его неблагоприятного диагноза. Болезнь представлялась ему еще более серьезной. Я ждал уже, что он воскликнет. «Разумеется, одно к одному». Слова, пугавшие меня неопределенностью и широтой тех реформ, которые они грозили немедленно внести в мою столь сладостную жизнь. Но так как ничто уже не могло изгладить впечатление, создавшееся у моих родителей, даже если б я и не сообщил им, что сказал обо мне Бергот, то не имело большого значения, будет ли оно чуть более неблагоприятно. К тому же мне казалось, они так неправы, так ошибаются, что у меня не только не было надежды, но не было и желания внушить им более правильный взгляд. Однако, представив себе в ту минуту, когда слова срывались с моих губ, как они испугаются при мысли, что я понравился человеку, который людей умных считает дураками, заслуживает презрения честных людей и похвала которого, желанная для меня, поощряет меня ко злу, я понизил голос и почувствовал себя несколько пристыженным, завершая свой рассказ такой фразой. Он сказал Сванам, что считает меня чрезвычайно умным. Как отравленная собака невольно бросается в поле на траву, которая именно и является противоядием от проглоченной отравы, я, сам того не подозревая, произнес то единственное слово, что было в состоянии победить предубеждения моих родителей против Бергота. Предубеждения, с которым ничего не могли бы поделать все мои самые совершенные доводы в его пользу. Все самые законные мои похвалы ему. В ту же минуту положение изменилось. «А, он сказал, что считает тебя умным», — сказала моя мать. «Мне это приятно, потому что ведь он талант». «Как? Он это сказал?» — переспросил отец. «Я ничуть не отрицаю его литературных заслуг, перед которыми все преклоняются. Досадно только, что он ведет такой недостойный образ жизни, на который намекал старик Нарпуа», — прибавил он, не замечая, что с верховной мощью волшебных слов, произнесенных мной, уже не в силах были бороться ни нравственная жизнь Бергота, ни ошибочность его суждений. «Ах, друг мой!» — перебила мама. «Ничто не доказывает, что это правда. Чего только не говорят». Впрочем, господин де Нарбуа как нельзя более мил, но он не всегда слишком благожелателен, особенно по отношению к людям из другого лагеря. «Это верно. Я тоже замечал», — ответил отец. «И потом, ведь многое можно извинить Берготу за то, что он одобрил моего мальчугана», — продолжала мама, проводя пальцами по моим волосам и остановив на мне долгий задумчивый взгляд. Впрочем, моя мать не дожидалась приговора Бергота, чтобы разрешить мне пригласить к чаю Жильберту, когда в гостях у меня будут друзья. Но я не решался на это по двум причинам. Первое заключалось в том, что у Жильберты подавали всегда только чай. У нас же, напротив, мама настаивала на том, чтобы кроме чая подавался и шоколад. Я боялся, как бы Жильберта не сочла это вульгарным и не исполнилось бы великого презрения к нам. Другая причина — трудности этикета, которые мне никогда не удавалось преодолеть. Когда я входил к госпоже Сван, она меня спрашивала, «Как поживает ваша мама?» Я попытался узнать у мамы, сделает ли она то же самое, когда придет Жильберта. Пункт, имевший для меня большую важность, нежели при дворе Людовика XIV вопрос об обращении монсеньор. Но мама ничего не желала слышать. «Да нет, раз я не знакома с госпожой Сван». «Но ведь и она не знакома с тобой». «Я и не говорю, но мы же не обязаны делать обе совершенно то же самое. У меня для Жильберты найдутся другие любезности, каких у госпожи Сван не будет для меня». Но меня это не убедило, и я предпочел не приглашать Жильберту. После разговора с родителями я пошел переодеться и, опустив руку в карман, вдруг обнаружил там конверт, который вручил мне дворецкий Сванов у двери в гостиную. Я был теперь один. Я открыл его, внутри была карточка, где указывалось, которой из дам я должен предложить руку, чтобы вести ее к столу. Случилось это в те времена, когда Блок перевернул мою концепцию мира, раскрыл для меня новые возможности счастья, которые, впрочем, превратились потом в возможности страдания, уверив меня, что, вопреки моим представлениям, эпохи прогулок в сторону Мезеглиза, женщины всегда рады заняться любовным ремеслом. Эту услугу он дополнил другую, которую мне пришлось оценить лишь значительно позднее. Он впервые сводил меня в дом свиданий. Правда, он говорил мне, что есть много хорошеньких женщин, которыми можно обладать. Но в моем представлении у них был неясный облик, и дома свиданий позволили мне заменить его новыми конкретными лицами. Таким образом, если по отношению к Блоку за его благую весть, что счастье, обладание красотой не является в этом мире чем-то недостижимым и что мы напрасно навсегда отказываемся от него, я должен был чувствовать ту же благодарность, что по отношению, скажем, к врачу или философу-оптимисту, вселяющим в нас надежду на долголетие в этом мире и на то, что мы не вполне с ним расстанемся, переселившись в мир иной. То дома свиданий, которые я стал посещать через несколько лет, давая мне испробовать счастье, позволяя прибавить к красоте женщины элемент, который мы не можем изобрести, который не является лишь итогом ранее виденного, воистину божественный дар, единственный, которым мы не можем наделить себя сами, перед которым бессильны все логические построения нашего ума и которого мы можем требовать только от действительности. Индивидуальное обаяние. Дома свиданий заслужили того, чтобы я поместил их наряду с другими источниками благодеяний, более новыми, но приносящими подобную же пользу. Не располагая ими, мы без увлечения представляли себе обаяние Монтенье, Вагнера, Сиены, по аналогии с другими художниками, другими композиторами, другими городами, с иллюстрированными изданиями по истории живописи, симфоническими концертами и книгами о городах-памятниках искусства. Но дом, куда сводил меня Блок и где сам он, впрочем, давно уже не бывал, оказался слишком низкого сорта. Персонал в нем был слишком посредственный и обновлялся слишком редко, чтобы я мог удовлетворить свое давнее любопытство или почувствовать новое. Хозяйка этого дома не знала ни одной из женщин, которых у нее спрашивали, и всегда предлагала таких, которых никто не захотел бы. Она особенно расхваливала мне одну из них, о которой с многообещающей улыбкой, как будто это была редкость, лакомое блюдо, говорила: «Она еврейка, это вам ничего не говорит?» Поэтому, очевидно, она ее и называла Рахилью. И в возбуждении, нелепом и притворном, но, по ее мнению, заразительном, кончавшимся каким-то почти что блаженным хрипением, она прибавляла: «Только подумайте, миленький, еврейка, ведь тут можно с ума сойти, Ра!» Эта Рахиль, которую я незаметно для нее разглядел, была брюнеткой, некрасивая, но с виду умная. Облизывая губы, она нахально улыбалась клиентам, которые с ней знакомились и вступали в разговор. Ее худое и узкое лицо обрамляли черные завитые волосы, причудливые, словно штрихи тушью. Хозяйке, которая предлагала мне ее с особенной настойчивостью, расхваливая ее ум и образованность, я каждый раз давал обещание, что как-нибудь не премину прийти исключительно для того, чтобы познакомиться с Рахилью, получившей от меня прозвище «Рахиль, когда Господня». Но в первый вечер я услышал, как, уходя, она говорила хозяйке: «Значит, решено. Завтра я свободна. Если к вам кто-нибудь приедет, вы не забудете послать за мной». И слова эти помешали мне увидеть в ней человека, потому что сразу заставили меня отнести ее к общей категории женщин, привыкших приходить сюда вечером посмотреть, нельзя ли заработать один или два луи. Она только варьировала форму фразы, говоря: «Если я вам понадоблюсь» или «Если вам кто-нибудь понадобится». Хозяйка, незнакомая с оперой Галеви, не знала, откуда я взял обыкновение говорить «Рахиль, когда Господня». Но непонятная шутка никогда не казалась ей от этого менее забавной, и хозяйка говорила мне всякий раз, смеясь от всего сердца: «Так значит, сегодня вечером я еще не соединю вас с Рахилью, когда Господня? Как это вы говорите? Рахиль, когда Господня? Ах, прекрасно придумано. Я вас поженю. Вот увидите, не будете жалеть». Однажды я чуть было не решился, но она оказалась в работе. Другой раз — в руках парикмахера, старого господина, который всего только и умел, что поливать маслом распущенные волосы женщины и затем причесывать их. И я устал ждать, хотя какие-то обычные посетительницы, очень жалкие, якобы работницы, но всегда сидевшие без работы, являлись, чтобы приготовить тизану и завести со мной долгую беседу, которая, несмотря на серьезность затрагиваемых тем, нагота моих собеседниц, частичная или полная, сообщала пряную простоту. Впрочем, я перестал бывать в этом доме, потому что, желая засвидетельствовать мои лучшие чувства женщине, содержавшие его и нуждавшиеся в мебели, я подарил ей кое-что из обстановки, полученной мной в наследство от тети Леонии, между прочим, большой диван. Мебель эту мне не приходилось видеть, потому что отсутствие места не позволило моим родителям перевести ее к нам, и она была свалена в сарае. Но как только я встретился с ней в доме, где на нее садились эти женщины, все добродетели, которыми дышала комната моей тетки в Камбре, представились мне, измученные пыткой тех жестоких прикосновений, во власть которых я их отдал, беззащитных. Даже если бы при мне изнасиловали покойницу, и то я не стал бы так мучиться. Я уже и не возвращался к сводне, ибо мне чудилось, что эта мебель живая, что она обращается ко мне с мольбой, как те неодушевленные с виду вещи из персидской сказки, в которых заключены души, терпящие муку и умоляющие освободить их. К тому же, так как память является для нас обычно не хронологической последовательностью наших воспоминаний, но чем-то вроде отражения, опрокидывающего порядок отдельных частей, я лишь значительно позднее вспомнил, что именно на этом диване много лет тому назад я впервые изведал наслаждение любви с одной из моих кузин, от которой я, не зная, где бы нам с ней устроиться, получил довольно рискованный совет воспользоваться тем временем, когда тетя Леония не будет в комнате. Другую часть мебели и, главное, великолепное старинное серебро тети Леонии я продал, не послушавшись советов моих родителей, чтобы иметь в своем распоряжении больше денег и быть в состоянии посылать больше цветов госпоже Сван, которая, получая от меня огромные корзины орхидей, говорила мне: «Если б я была вашим отцом, я назначила бы вам опеку». Как мог я предположить, что когда-нибудь я особенно пожалею об этом серебре и что иные радости я предпочту потерявшему для меня всякий смысл удовольствию оказывать внимание родителям Жильберты? Также ради Жильберты и для того, чтобы не расставаться с нею, решил я не поступать на службу в посольстве. Окончательные решения всегда имеют причины и расположение ума, которому не суждено быть длительным. Едва ли я мог представить себе, что та странная сущность, которая воплощалась в Жильберте и озаряла своими лучами ее родителей, ее дом, наполняя меня равнодушием ко всему остальному, что эта сущность сможет оторваться от нее, перейти в другого человека. Подлинно та же самая сущность, но которой предстояло оказать на меня совсем иное действие. Ибо одна и та же болезнь эволюционирует, и сладостная отрава уже не может поглощаться по-прежнему, когда с годами уменьшается выносливость сердца. Между тем, моим родителям хотелось, чтобы ум, который признавал во мне Бергот, проявился в каком-нибудь замечательном труде. До моего знакомства со сванами я думал, что работать мне мешает возбуждение, вызываемое невозможностью свободно встречаться с Жильбертой. Но с тех пор, как их дом открылся для меня, я, едва усевшись за письменный стол, уже вскакивал и бежал к ним. А когда я расставался с ними и возвращался домой, мое одиночество было только кажущимся. Моя мысль была уже не в силах плыть против течения слов, которому я бессознательно отдавался целыми часами. Оставшись один, я продолжал придумывать фразы, которые могли бы понравиться сванам, а чтобы сделать игру более интересной, я играл и роль отсутствующих партнеров, задавал себе вымышленные вопросы, построенные так, чтобы мои блестящие остроты служили только удачными ответами на них. Это занятие, хоть и безмолвное, было все же разговором, а не размышлением, и мое одиночество, мысленно созданное светской жизнью, где моими словами руководил не я сам, а воображаемые собеседники, и где взамен мыслей, казавшихся мне истинными, создавая мысли, не стоившие мне никакого труда, рождавшиеся во мне самом, я испытывал то совершенно пассивное удовольствие, которое полный покой доставляет человеку, чувствующему тяжесть от плохого пищеварения. Если бы мое намерение приняться за работу не было так твердо, я, может быть, сделал бы усилие, чтобы начать сразу же. Но так как мое решение было непреложным, и так как в течение 24 часов в еще не заполненные рамки завтрашнего дня, где все так хорошо размещалось, потому что я еще не дошел до него, мои благие намерения с легкостью должны были осуществиться, то вечер, когда мне было не по себе, не подобало избирать для начала которому, увы, и следующие за этим дни благоприятствовали не в большей мере. Но я был благоразумен. Тот, кто ждал годы, поступил бы по-ребячески, если бы не мог вытерпеть трехдневной отсрочки. Уверенный в том, что послезавтра у меня уже будет написано несколько страниц, я ничего не говорил родным о своем решении. Я считал, что лучше потерпеть несколько часов и принести бабушке, утешенной и поверившей, начатую работу. К несчастью, завтра это не был тот день, обширный и расположенный где-то вовне, которого я лихорадочно ждал. Когда завтра кончилось, это просто значило, что моя лень и моя мучительная борьба с внутренними препятствиями продлились еще сутки. А несколько дней спустя, когда планы мои все еще не были исполнены, у меня уже исчезла былая надежда на их немедленное осуществление. Следовательно, еще в большей мере утрачивалась решимость все подчинить этой цели. Я снова стал засиживаться ночью, так как мне уже не являлся отчетливый образ начинающейся завтра утром работы, который мог бы заставить меня рано лечь спать. Чтобы оживить в себе свое увлечение, мне нужно было несколько дней отдохнуть. И единственный раз, когда бабушка решилась тоном мягким и разочарованным сделать мне упрек, «Ну, что же это работа? Об ней даже и речи нет больше». Я рассердился на нее, убежденный в том, что, не видя, как неуклонно мое намерение, она снова заставила меня отложить, и, может быть, надолго, его осуществление, взволновав меня своей несправедливостью, под впечатлением которой мне не хотелось бы начинать мой труд. Она почувствовала, что ее скептицизм нечаянно поколебал мою волю. Она попросила извинения, сказала, целуя меня, «Прости, я больше ничего не буду говорить». И чтобы я не терял бодрости, уверила меня, что как только я поздоровею, работа пойдет сама собой. Впрочем, говорил я себе, разве, проводя время у сванов, я не делаю то же, что Бергот? Моим родным едва ли не казалось, что я, хоть и будучи ленив ввиду образ жизни, наиболее благоприятный для таланта, ибо вращаюсь в той же гостиной, что и великий писатель. И все же быть избавленным от необходимости самому изнутри создавать в себе этот талант, принимая его из чужих рук, так же невозможно, как укрепить свое здоровье, пренебрегая всеми правилами гигиены и позволяя себе самые вредные излишества. только благодаря тому, что где-либо в гостях часто обедаешь в обществе врача. Впрочем, человек, более всех находившийся во власти заблуждения, жертвами которого являлись и мои родные, и я сам, была госпожа Сван. Когда я говорил ей, что не смогу прийти, так как мне надо работать, она, по-видимому, считала, что я очень важничаю, что мои слова и глуповатые, несколько самонадеянны. Но ведь Бергот приходит же. Или вы находите, что он плохо пишет? «Вскоре это будет еще лучше», — прибавляла она, «потому что в газете он еще более отточен, более собран, чем в книгах, где он несколько расплывается. Я добивалась того, что он будет теперь писать Фигаро «Leader Article», передовую статью. Это как раз будет «The right man in the right place», «Нужный человек в нужном месте». И она прибавляла, «Приходите, он лучше, чем кто другой, скажет вам, что надо делать». И как вольно определяющегося зовут в гости вместе с его командиром, так же она в интересах моей карьеры, как будто великие произведения создаются благодаря знакомствам, напоминала мне, чтобы я не забыл прийти завтра обедать вместе с Берготом. Таким образом, ни со стороны Сванов, ни со стороны моих родных, то есть всех тех, кто в разное время считал, по-видимому, своим долгом препятствовать этому, не оказывалось больше никакого противодействия сладостному образу жизни, при котором я мог когда угодно встречаться с Жильбертой, полные восхищения, если не спокойствия. Покоя не может быть в любви, ибо то, что достигнуто, является всегда лишь исходной точкой для новых, более смелых желаний. Пока мне нельзя было посещать Жильберту. Я, устремив взоры на это недостижимое блаженство, даже не мог вообразить себе те новые источники волнений, которые меня там ждали. Как только сопротивление ее родителей было сломлено и вопрос был решен, он опять начал возникать все в новых и новых формах. В этом смысле действительно каждый день начиналась новая дружба. Каждый вечер, возвращаясь домой, я ясно сознавал, что мне надо сказать Жильберте нечто очень существенное, от чего зависит наша дружба, и это никогда не бывало одно и то же. Но я был счастлив, наконец, и ничто не угрожало моему счастью. Увы, угроза возникла с той стороны, откуда я никогда не предвидел опасности. Со стороны Жильберты и меня самого. Между тем, меня должно было бы мучить то, что, напротив, успокаивало меня, то, что казалось мне счастьем. Счастье в любви, состояние ненормальное, способное вдруг придать самое обыкновенное с виду и всегда возможной случайности важность, вовсе ей не соответствующую. Нас делает такими счастливыми наличие в сердце какой-то неустойчивости, которую все время пытаешься сохранить и которой почти не замечаешь, пока не происходит сдвиг. На самом же деле в любви есть непрестанное страдание, которое радость нейтрализует, превращает в нечто потенциальное, отделяет, но которое каждую минуту может стать тем, чем оно было бы уже давно, если бы не удавалось достичь желанной цели, то есть чем-то нестерпимым. Я неоднократно чувствовал, что Жильберта желала бы отсрочить день моего посещения. Правда, когда мне слишком уж хотелось видеть ее, мне стоило только добиться приглашения от ее родителей, в которых все больше возрастала уверенность, что я оказываю на нее благотворное влияние. Благодаря им, думал я, любовь моя не подвергается ни малейшей опасности, поскольку они на моей стороне. Я могу быть спокоен, так как Жильберта у них в полном повиновении. К несчастью, кое-какие признаки нетерпения, проявляемого ею, когда ее отец приглашал меня до известной степени против ее желания, заставили меня задать себе вопрос, не является ли то, что я считал защитой моего счастья, напротив, тайной причиной, по которой оно не может быть долговечным. Когда я в последний раз посетил Жильберту, шел дождь. Она была приглашена на урок танцев в дом, слишком мало знакомой ей, чтобы она могла взять меня с собой. По случаю сырости я принял в тот день большую дозу кофеина, чем обычно. Может быть, от того, что погода была плохая, может быть, от того, что ей не нравился дом, где предполагалось это утро. Госпожа Сван в ту самую минуту, когда ее дочь собиралась уходить, чрезвычайно резко окликнула ее. «Жильберта!» И указала ей на меня, давая понять, что я пришел ради нее и что она должна остаться со мной. «Это Жильберта!» — она произнесла, вернее, крикнула, руководясь по отношению ко мне добрыми намерениями. Но потому как Жильберта пожала плечами, снимая пальто, я понял, что ее мать невольно ускорила процесс эволюции, понемногу отдалявший меня от моей приятельницы. Эволюции, которую до этих пор еще, может быть, и удалось бы остановить. «Мы не обязаны всякий день танцевать», — сказала своей дочери Адетта с благоразумием, которому, наверное, научилась когда-то у Свана. Потом, снова становясь Адеттой, она заговорила с дочерью по-английски, и сразу же как будто стена скрыла от меня часть жизни Жильберты. Как будто злой гений умчал от меня вдаль мою приятельницу. В языке нам знакомом мы подменили непроницаемость звуков прозрачностью идей. Но незнакомый нам язык — запертый дворец, где та, которую мы любим, может обманывать нас. Мы же, оставаясь вне его и корчась в отчаянии бессилия, ничего не можем увидеть и ничему не можем помешать. Так и этот разговор по-английски, который месяц тому назад вызвал бы у меня улыбку. Теперь, когда в двух шагах от меня его вели два неподвижно стоявших человека, только усиливал мою тревогу и указывал ей путь упоминанием отдельных французских собственных имен. Он был для меня так же мучителен, как похищение, возбуждал во мне такое же чувство одиночества и покинутости. Наконец госпожа Сван оставила нас вдвоем. В тот день, быть может, от обиды на меня, явившейся невольной причиной того, что ей не пришлось повеселиться, а может быть и потому, что, догадываясь о ее гневе, я из предусмотрительности держался более холодно, чем обычно. Лицо Жильберта совершенно безрадостное, померкшее, опустошенное, казалось, все время было полно меланхолического сожаления о том падекатре, которого из-за меня ей не удалось протанцевать, и выражало подозрение, что ни один человек, и прежде всего я, не в силах уразуметь тончайших причин, определявших собою ее сентиментальную склонность к Бостону. Она ограничилась тем, что, касаясь погоды, упорства дождя, хода часов, поддерживала со мной разговор, испещренный паузами и односложными репликами, причем и я сам с каким-то бешенством отчаяния губил минуты, которые мы могли бы посвятить дружбе и счастью. Все наши слова приобретали оттенок какой-то крайней жестокости, вызванной пароксизмом их парадоксальной незначительности, который все же утешал меня, ибо он не позволял Жильберте впасть в заблуждение и поверить в банальность моих замечаний и равнодушие моего тона. Напрасно я говорил. Мне кажется, еще на днях часы отставали. Она, очевидно, переводила эти слова так: «Какая вы злая!» Как я не упорствовал, продолжая в течение всего дождливого дня эту беспросветную беседу, я знал, что моя холодность не была чем-то окончательно застывшим, как я старался показать, и Жильберта не могла не почувствовать, что если уже три раза упомянув о том, что дни становятся короче, я и в четвертый раз решусь сказать ей это, то мне трудно будет удержаться от рыданий. Когда она была такая, когда улыбка не наполняла ее взгляда и не раскрывала ее лица, ее грустные глаза и угрюмые черты запечатлевались несказанно томительной монотонностью. Ее лицо, почти мертвенно-бледное, напоминало тогда те тоскливые плоские побережья, где море, далеко отступив, утомляет вас всегда ровным тусклым блеском, окаймленным неподвижным и давящим горизонтом. Видя, наконец, что в Жильберте не происходит желанной перемены, которой я ждал уже несколько часов, я сказал ей, что она нехорошая. «Это вы нехороший», — ответила она мне. «Да нет же». Я спросил себя, что я ей сделал, и, не находя ответа, спросил ее. «Конечно, вам кажется, что вы хороший», — отвечала она со смехом и продолжала смеяться. Тогда я почувствовал, как мучительно для меня невозможность постичь ту линию ее мысли, которая обозначилась смехом. Казалось, этим смехом она хотела сказать: «Нет-нет, вы меня не проведете. Что бы вы ни говорили, я знаю, вы от меня без ума. Но мне ни холодно, ни жарко, потому что мне на вас наплевать». Но я говорил себе, что в конце концов смех — язык недостаточно определенный, и во мне не было уверенности, что этот смех я толкую правильно. И ведь в словах Жильберта была доброжелательность. «Но почему же я нехороший?» — спрашивала я ее. «Скажите мне, я сделаю все, что вы захотите». «Нет, это было бы ни к чему. Я не могу вам объяснить». Была минута, когда я испугался, как бы она ни подумала, что я не люблю ее. И это явилось новым страданием, не менее острым, но требовавшим иной диалектики. «Если б вы знали, как вы меня огорчаете, вы сказали бы мне». Но это огорчение, которое должно было бы ее порадовать, если бы она усомнилась в моей любви, напротив, рассердило ее. Тогда, поняв свою ошибку, решив, что больше я не буду считаться с ее словами, которым и не поверю, не мешая ей говорить, «Я право же вас любила, вы это поймете потом». Это потом, когда, как уверяют преступники, откроется их невиновность, по каким-то загадочным причинам никогда не совпадает с моментом их допроса. Я нашел в себе достаточно мужества, чтобы принять внезапное решение больше с ней не видеться, не объявляя ей об этом, так как она бы мне не поверила. Горе, виновником которого оказывается любимый нами человек, может быть тяжким даже и тогда, когда мы окружены заботами, делами, радостями, не связанными с этим человеком, и лишь изредка от них отвлекаемся, вспоминая о нем. Но если это горе, как было со мной, возникает в минуту, когда все наше существо проникнуто счастьем от встреч с этим человеком, то резкий перелом, совершающийся в нашей душе, доселе солнечной, уравновешенной и спокойной, вызывает в нас жестокую бурю, бороться с которой до конца у нас, может быть, и не хватит сил. Буря, разразившаяся в моем сердце, была так неистова, что я вернулся домой растерзанный, разбитый, чувствуя, что только повернув назад, только вернувшись под тем или иным предлогом к Жильберте, смогу перевести дыхание. Но она решила бы про себя. Опять он. Положительно, я могу себе позволить все, что хочу. Он всякий раз будет возвращаться ко мне, тем более покорный, чем несчастнее он был, покидая меня. Потом мои мысли непреодолимо возвращали меня к ней, и эти колебания, эта растерянность внутреннего компаса продолжались, и дома, и нашли свое выражение в черновиках полных противоречий писем, которые я писал Жильберте. Мне предстояло пережить одно из тяжелых состояний, с которыми нам обычно не раз приходится столкнуться в жизни, но к которым хотя бы никаких изменений не претерпел ни характер наш, неприродная наша сущность, природная сущность, сама создающая нашу любовь и даже, пожалуй, женщин, любимых нами, вплоть до их недостатков, мы каждый раз, то есть в разном возрасте, относимся по-иному. В такие минуты наша жизнь распадается на части, которые оказываются как бы на двух противоположных чашках весов, вмещающих их целиком. На одной из них ваше желание избежать невыгодного впечатления, не показаться слишком жалким в глазах женщины, которую мы любим, не понимая ее, но которую нам представляется более правильным держать немного в стороне, чтобы у нее не явилась мысль о своей незаменимости, мысли, способные отвратить ее от нас. На другой же чашке — страдания, и страдания не частичные, локализованные, а такое, которое мы могли бы успокоить только в том случае, если бы не стараясь больше понравиться этой женщине и уверить ее, что мы можем без нее обойтись, мы вернулись к ней. Если с чашки, где лежит гордость, снять маленькую частицу воли, которая по нашей слабости поизносилась с годами, а на чашку, где лежит горе, положить приобретенное тем временем и запущенное по нашей вине физическое страдание, то вместо мужественного решения, которое взяло бы вверх в 20 лет, другая чашка, чрезмерно отяжелев и лишившись противовеса, увлекает нас вниз, когда нам стукнуло 50. Тем более, что положения меняются. Хотя бы и повторяясь, и может случиться, что к середине или к концу жизни мы с пагубной снисходительностью по отношению к себе осложним любовь привычкой, чуждой молодости, которую удерживают иные обязанности, которая не так свободно располагает собой. Только что успевал я написать Жильберте письмо, где давал волю грозе моего гнева, не упуская, однако, случая бросить спасательный круг в виде нескольких, как бы случайно проскользнувших слов, чтобы примирение могло за что-нибудь зацепиться, как минуту спустя, когда ветер уже менялся, Я обращался к ней с фразами, полными любви, окрашенными нежностью, которая сквозила в отдельных отчаянных выражениях, в таких словах, как больше никогда, столь умилительных для пишущего, но столь несносных для той, кто будет их читать, независимо от того, найдет ли она их лживыми и истолкует это «больше никогда», как сегодня вечером, если вы не прогоните меня. Или поверит этим словам, возвещающим ей окончательный разрыв, к которому мы относимся с таким полным равнодушием, когда дело идет о существе, безразличном для нас. Но если, любя, мы не в состоянии поступить так, как подобало бы достойному предшественнику человека, которым мы вскоре сделаемся и который уже не будет любить, то каким образом могли бы мы представить себе умонастроение женщины, которая, зная даже, что ей до нас нет дела, но стараясь утешить свое горе или убаюкать себя прекрасной грезой? Мы вкладывали в уста такие речи, как если бы она нас любила. В мыслях и поступках любимой женщины мы так же плохо разбираемся, как первые физики разбирались в явлениях природы, пока не возникла наука и не внесла некоторой ясности в мир неведомого. Или того хуже, как человек, сознанию которого остался бы почти совершенно чужд закон причинности, как человек, который был бы не в состоянии протянуть нить от одного явления к другому, и для которого зрелище мира было бы так же смутно, как сон. Правда, я старался выйти из этой путаницы, отыскать причины. Я старался даже быть объективным и для этого не упускать из виду несоответствие между значением, которое Жильберта имела для меня, и тем значением, которое не только я имел для нее, но которое и сама она имела для других. Несоответствие, которое, если бы я не учел его, могло бы заставить меня принять какую-нибудь простую любезность со стороны моей приятельницы за страстное признание, смешную и унизительную выходку с моей стороны, за изящное и свободное движение, приближающее вас к прекрасным взорам. Но я боялся также впасть в противоположную крайность, ту крайность, когда в неаккуратности Жильберты, опаздывающей на свидание, я стал бы видеть знак ее досады, непоправимой враждебности. Между этими двумя равно деформирующими точками зрения я старался найти ту, с которой я правильно мог бы смотреть на вещи. Вычисления, которые мне приходилось делать для этого, несколько отвлекали меня от моего горя. И то ли повинуясь ответу чисел, то ли вкладывая в них желательный мне ответ, я решал завтра же пойти к Сванам, уже радуясь этому, но как человек, долго мучившийся мыслью о путешествии, которое ему не хотелось предпринимать, доехавший только до вокзала и вернувшийся домой, где он распаковывает свои чемоданы. А так как в минуты колебания уже из одной мысли о возможности решения, если только мы не парализуем эту мысль, внушив себе, что не примем никакого решения, словно из живучего семени, перед нами возникает во всех подробностях картина тех чувств, которые вызвало бы в нас осуществление поступка, то я сказал себе, что вел себя очень нелепо, намереваясь больше не видеться с Жильбертой и тем самым причиняя себе такую же боль, как если бы я уже осуществил это намерение, и что раз я в конце концов вернусь к ней, я мог бы уберечь себя от стольких колебаний и мучительных решений. Но эта восстановленная дружба прервалась, как только я пришел к Сванам, и не от того, что их дворецкий, очень любивший меня, сказал, что Жильберты нет дома. Действительно, я в тот же вечер от людей, видевших ее, узнал, что это была правда. От того, как он сказал: «Сударь, барышни нет дома. Уверяю вас, сударь, я не лгу. Если угодно проверить, могу позвать горничную. Барин ведь знает, я все готов сделать, чтобы доставить ему удовольствие. И если б барышня была дома, я сразу же проводил бы барина к ней.